Событие 11. Йозеф Марк ван Бодель и Жан Ре внимательно слушали, что рассказывает князь Пожарский про ртуть. Оказывается, это страшный ядовитый металл, от нее выпадают зубы и человек сходит с ума. Он начинает видеть галлюцинации, а потом полностью лишается рассудка и умирает. А ведь они уже долгое время в Европе изучали этот металл, а значит и сами уже немного отравились. Может, поэтому у Йозефа Марка не хватает 4 зубов, и один еще шатается. Скоро, похоже, тоже выпадет. Теперь им нужно работать только в специальных повязках на рот и нос. И обязательно выпивать в день не меньше кружки молока. А ведь они как раз сейчас работали с ртутью. Князь Пожарский предложил им освоить производство зеркал. Оказывается, все просто. Нужно взять ртуть, получить амальгаму серебра с небольшим добавлением золота и нанести это на стекло, а потом испарить ртуть. На стекле останется ровный слой серебра, который потом нужно покрасить очень аккуратно, чтобы не повредить серебряный слой, черной краской, а потом еще для надежности и лаком. И все. А вся Европа бьется над секретом муранских зеркал, и они стоят 1000 флоринов, дороже, чем картины Рафаэля. Йозеф Марк даже сделал уже вчера маленькое зеркальце. Оно пока было хуже муранских. Петр Дмитриевич посмотрел на первую поделку и сообщил, в чем недоработка. «Нужно, господа, более тщательно шлифовать стекло. Подключите Захариаса Янсена и Лукаша Донича. Пусть помогут. Только не рассказывайте, зачем, а то они свою работу побросают и займутся зеркалами. А кто тогда их работу будет делать? Но и главное – нам нужно получать более прозрачное стекло. Это немного зеленовато. Я знаю, как это сделать. Нужно один из компонентов стекла заменить на другой, и даже знаю, где его взять. Но это страшно далеко. Попробуйте пока делать не из обычного стекла, а из хрусталя, и стекло сделать тоньше. И обязательно пользуйтесь повязками на лицо, вы мне живые нужны». Йозеф Марк потуже завязал тканевую повязку и решил нанести серебро еще на несколько листов стекла, используя разное количество золота. Мог ли он еще год назад думать, что сможет поучаствовать в создании фарфора и стекла, делать зеркала, даже не делать, а по сути изобретать их? Он все хотел получить философский камень и научиться делать золото из свинца и ртути. Наивный. Зачем делать золото из ртути, если с ее помощью можно делать зеркала, которые дороже золота? Может, простое амальгамирование и имелось в виду древними, когда они говорили о создании благородного металла из ртути? Ну, теперь цель ясна. Научиться хорошо шлифовать стекло, сделать его более тонким и прозрачным и подобрать пропорции золота и серебра. Они с Жаном сделают это.